Да, продолжал я думать, спускаясь с холма в лощину, в повседневной жизни полным-полно всяких удивительных вещей. Вокруг творятся такие будни, что ого-го! «Ого-го!» — закричал я, сложив ладони у домика у рта, и эхо моего крика, несколько раз отразившихся на склонах, возникло там и там и потерялось вдали. Я снова пошел, время от времени уклоняясь немного влево, настолько, насколько это предусматривало мой маршрут, и каждый раз, когда мой путь пролегал через вершину какого-нибудь холма, я останавливался, чтобы оглядеться и свериться по ориентирам, трубе, водонапорной башне и той темной штуке, и еще проверить, нет ли где какой-либо опасности или неожиданности, или еще чего-нибудь. Не то чтобы я боялся или опасался, а просто иногда где-то начинало стрекотать. Я никак не мог понять, откуда это стрекочет. Вот я и оглядывался на всякий случай, потому что хоть это и предрассудки насчет стрекота, тем не менее дополнительная осторожность никогда не повредит. Но каждый раз, поднявшись на холм, я убеждался, что никакой неожиданности меня здесь не ожидает. Пейзаж был все тот же, выгоревшие склоны, редкая трава, сгустки цветов, то желтых, то пыльно-сиреневых, и кое-где мышиные норки. Не в них же опасность. Правда, за любым, даже за ближайшим холмом, могла затаиться какая-нибудь неожиданность. Но так же, как и за углом улицы, кто от этого гарантирован? Идя по улице, можно попасть под колеса автомобиля или бронетранспортера, или на голову с крыши свалится кирпич. Разве убережешься? Как народная мудрость утверждает, мог бы предвидеть место падения, произвел бы соответствующее приготовление. Вот так и за холмами. Конечно, если бы я рванул напрямик, но должно же быть у человека чувство ответственности, должна же у него быть совесть, какие-то обязанности, в конце концов. Вот, например, нельзя же курить в общественном месте. Ведь там, в общественном месте, и табличка висит «Не курить». Правда, многие курят, несмотря на табличку, и в этом отношении нарушают правила, хотя в других отношениях они, может быть, и очень хорошие люди. Что же это бывает? У человека вообще очень сложная натура. И тем не менее, вот я, например, не курю в общественном месте. Я, правда, вообще не курю. Зато моя жена курит, и она говорит, что это очень трудно не курить. Ну что ж, наверное, так оно и есть, раз она это говорит. Но курить в общественном месте она бы себе никогда не позволила. Да нет, — подумал я, — это и представить себе невозможно, чтобы моя жена вдруг стала в общественном месте курить. Ха-ха-ха, — рассмеялся я. Моя жена и вдруг закурила в общественном месте. Ха-ха-ха-ха-ха. Но дело даже не в общественном месте. Ведь есть и другие обязанности. Ну, хоть перед обществом или... Мало ли еще перед чем. Да, у человека множество обязанностей, а перед обществом? Перед обществом тоже множество. Нет, подумал я, нужно честно относиться к своим обязанностям. А то что же получится, если все вдруг станут пренебрегать своими обязанностями? Должны же быть правила, и они должны соблюдаться. Иначе что ж будет? Просто анархия. Уж тогда и ходить-то нигде будет нельзя. Идешь, идешь, и вдруг «здравствуйте». Выбравшись на вершину холма, я остановился, чтобы отдышаться и проверить свои ориентиры. Все было верно. Труба, водонапорная башня и та темная штука переместились немного вправо, так что башня была уже почти за моей спиной, труба по правую руку от меня, а штуку я не увидел, потому что она была заслонена от меня одним из холмов. «Что ж, я уже много прошел», — подумал я со вздохом, так как оказалось, что я прошел меньше, чем я ожидал. Чуть наискосок, как показывали мне ориентиры, я стал спускаться, про себя удивляясь неприветливой дикости этого пейзажа, как-то уж все было здесь голо и неподвижно. Даже ветерка ни с какой стороны не доносилось, ни птицы в небе, ничего. Так что я даже вздрогнул, когда неподалеку от меня в бурой травке прошмыгнул какой-то зверек, не то суслик, не то полевая мышь, и, мелькнув задними лапками и хвостом, провалился в свою норку. «Вот и суслик», — подумал я, — юркнул в свою норку и с концами... Шаркнул напрямик и был таков. Конечно, рассуждая поверхностно, можно было бы сделать вывод, что он свободнее меня, бежит себе как хочет, напрямик. Но если вникнуть поглубже, спросить себя, почему он это делает, то выводы сложатся далеко не в пользу суслика. Во-первых, если говорить о свободе, то и суслик далеко не так свободен, как это на первый взгляд может показаться. Ведь не может же суслик воспарить, как сокол в Поднебесье, и ему не дано спускаться в пучину, поскольку он не имеет жабр. А я?